Глава 27. Дарнок. Просыпайся. Я очнулся от сна и растерянно уставился на Ричарда. Рассвело, а значит, я все-таки заснул. Это при том, что взгляд, следивший за стоянкой со стороны кладбища, не оставлял меня. Передав смену Оксбургцу, держался какое-то время. Умастился у костра, закутавшись в плащ с парой взведенных пистолей в руках, и приготовился ждать. То ли рассвета, то ли нового ночного нападения. Однако усталость взяла свое. Я вырубился и проспал до утра. Стоянка гудела растревоженным ульем. Горцы сворачивали лагерь, громко перекликались и выводили на тропу лошадей. — Купец, тебя не добудешься! — Тейвилл поправил пояс с палашом и кинжалами. Офицер выглядел бодро и свежо, и даже умудрился сбрить щетину. «Вор!» — я хрипло поправил его, непроизвольно проведя ладони по своей небритой щеке. Во рту пересохло, я чувствовал себя разбитым. Сон отдыха не принес. Поднимаясь, засунул пистоли в кобуру на груди. За ночь я так и не выпустил оружие. Драгун заметил маневр, который совершили два ствола под моим плащом, и усмехнулся. Настроение у него было приотличное, а я направился прямиком к кладбищенской ограде. Нужно осмотреть могилу тени. Ее похоронили первой. Могила в трех шагах от остальных выглядела ровно, так же, как накануне. Небольшой холмик из серой земли без признаков того, что покойник выбрался наружу. Но, дьявол! Чувства меня не обманывали! Ночью я собственной шкурой ощущал взгляд тени. А сейчас... Ясное небо, светит солнце, слышится гомон людских голосов и лошадиный храп. Трудно поверить, что при свете луны я ждал появления той, кого сразил вот этой рукой. Взглянул на пятерню и медленно свел пальцы в кулак, представляя, что давлю собственный страх. Кровь и песок. Самые жуткие росказни, какими пугают по ту сторону долгого хребта, в Загорье всего лишь часть страшной обыденности. К черту все! «Будь что будет! Дай поможет мне вору Харус!» Под каблуком хрустнула сухая ветка. Снова Тейвилл. «Пришел с нечистью проститься!» — весело пробасил он. Она следила за лагерем. Я поведал лейтенанту о своих ощущениях во время ночной стоянки. Рассказ получился коротким, поскольку барону незачем знать, что тень идет за мной по пятам с первых дней в Загорье. Однако сказал достаточно, чтобы обеспеченное настроение Тейвилла как рукой сняло. Он помрачнел и вспомнил мои предостережения в ту ночь, когда схватились с девочкой и парем. «Надо раскапывать могилу», — прорычал Тейвилл. «Пошли к отцу Томасу». Инквизитор выслушал мой рассказ без какого-либо интереса. «Мы упокоили порождение тьмы по всем канонам», — ответил церковник. «Она не может восстать. Но нет времени», — отмахнулся Томас Велден. «Имперцы близко. Необходимо уходить!» «Святой отец!» — произнес Тейвилл. Лицо драгуна побагровело. Говорил он едва ли не сквозь зубы. «Почему никто не сообщил, что оксбургцы рядом?» Барона задело, что его не поставили в известность. Он неизменно при близкой опасности брал на себя командование в нашем небольшом отряде. По меньшей мере, ныне покойный Брэндон и Джон подчинялись ему, когда дело доходило до боя. «И что бы вы сделали против трех десятков рейтаров?» Тейвилл замялся и замолк, но лишь на мгновение. «Все одно мне необходимо знать». Томас Уэлдон не захотел его слушать. «Лейтенант, они проскакали по дороге в двух лигах отсюда. Разумеется, это еще не значит, что опасность миновала. Времени нет. Надо уходить, и это все, что я могу сказать вам». Инквизитор ткнул пальцем в сторону горцев, крутившихся у лошадей. «А если вам нужно знать что-то еще, спросите у них!» Окликнув отца Крига, беседовавшего с Лилит, в некотором отдалении от лагеря, Томас Уэлдон поспешил покинуть наше общество. После встречи с отрядом губошлепа инквизитор перестал к нам благоволить. Вскоре придевший караван продолжил путь. Рой говорил, что Дарнок не так близко от Бранда, в 7 днях неспешной езды на крестьянской подводе. Мы двигались на своих двоих, сквозь леса и по полузабытым тропам. К концу каждого дневного перехода хотелось упасть под ближайшим деревом и забыться. Особенно тяжелыми выдались первые 3 дня. Но лучше так, чем нарваться на разъезд имперской кавалерии. Старому отцу Кригу и Лилит повезло. Они путешествовали в седле. Иначе седой инквизитор не выдержал бы заданного горцами темпа. Да, и дочка Велдена тоже. Отныне я именовал ее именно так. Про себя, конечно. Перед каждым ночлегом, пока солнце еще светило на небе, Лилит упражнялась в стрельбе из лука. Наблюдал, как кучно ложатся ее стрелы. И у меня портилось настроение. В ту ночь, когда церковники заговорили о Вергильде, стрела разминулась с моей головой вовсе не по воле случая, а потому, что так решила 14-летняя девица. Меня злило, что жизнь Николаса Гарда висела на кончике ее стрелы. В очередной раз, видя Лилит и вспоминая ночь на окраине заброшенного кладбища, я старался унять свое уязвленное самолюбие. Ладно, хоть пересекался с Лилит нечасто, она тоже избегала встречи. Как и ее отец, настоящий отец, Томас Велден. Теперь редко разговаривал со мной и Тейвилом. Куда чаще на очередном привале инквизитор изучал кольцо, снятое с пальца тени. Кроме нескольких ничем не примечательных кинжалов и этого кольца, при ней ничего не было. Оружие сохранили вместе с мертвой. Кольцо же отец Томас взял себе, заявив о праве Вселенской Инквизиции на всякий плод дьявольской магии. Объяснить магическую природу кольца монах не удосужился. Я мог выкрасть его церковника, но, во-первых, мое любопытство было не столь уж сильным, а во-вторых, на кого пойдет подозрение при обнаружении пропажи? Тейвилл проявлял интерес к кольцу настойчивей. Он дважды пытался подговорить меня изъять кольцо, чтобы посмотреть поближе и потом незаметно вернуть. А Ричард отстал лишь тогда, когда я спросил, зачем оно палате тайных дел. После заброшенного погоста под открытым небом ночевали только однажды. Выяснилось, что одинокие хутора наподобие андаровой фермы в здешних краях попадаются часто. По мере приближения к Дарноку барон и двое его солдат становились все мрачнее. Хозяева делились слухами, и выходило, что сопротивление в окрестностях Дарнока подавлено. Имперцы крепко вцепились в северо-восток графства. Приданные Оксбургскому гарнизону в Дарноке орки несколько раз накрывали немногочисленные отряды селян, а вздумавших взяться за оружие, и перебили всех до единого. А масштабное сопротивление Оксбургскому вторжению так и не началось. Настроение горцев в отряде тоже разительно изменилось. Больше никто не собирался бить имперцев. Для 20 человек это дело гиблое. Только и назад дороги не было. Рассудили, что в родных краях кто-нибудь да сообщит новым властям об уходе соседа в лес. Но Загорье большое, и с золотом, что причитается за смерть губошлепа, они всяко найдут, где пристроиться и пережить оксбургское лихолетие. Драгона Тейвила и он сам сыпали проклятиями в адрес малодушного мужичья, но втихую и обсуждали дальнейшие планы, порой не замечая, что поблизости имперец. Оксбургец все время пребывал рядом, подле кого-то из драгунов, или около меня, только держался особняком. Обычно его лицо выражало угрюмую отстраненность. Граф, улучшив момент, когда оказались наедине, я решил откровенно поговорить с ним. «Ваша жизнь принадлежит мне». Полковник бросил хворост в крохотный костерок, какой было позволительно разжечь. Мы разбили лагерь на дне глубокой балки с порослью из густого кустарника и кривых деревьев. До Дарнока несколько часов конной езды. К обеду я буду в городе, а сегодня наступает девятая ночь после бегства из Бранской тюрьмы. Покачиваясь на корточках, оксбургец грел у костра руки, молча смотрел на огонь. «Я помню об этом. Герингены всегда расплачиваются по своим долгам», — ответил он, дотронувшись до изувеченного лейтенанта Муха. «И раз уж я в долгу, манерность между нами ни к чему». «Добро, будем на «ты», — продолжил я, раздумывая, как начать разговор о Загорье. «Мне нужно знать, прикроешь ли ты мою спину, когда станет жарко?» «Не сомневайся, купец». Имперец часто слышал, как звал меня Ричард. «Мне нечего терять, кроме чести. Я дворянин и офицер армии его императорского величества». Вспомнился хутор Андары пьяной Рейтары Герингена, которые надругались над малолетней заложницей. Можно ли верить графу? Слишком уж вольной вышла его трактовка офицерского слова, данного губошлепу. На меня имперец по-прежнему не глядел. Говорил он ровным голосом, почти без эмоций, Трудно понять, думал ли он действительно то, о чем говорил. Хорош же должник и невольный союзник. Я определенно не мог довериться ему. Следовательно, говорить о запустении рано. Если будет нужда, твою спину я прикрою, Николас. Даже уплачу долг собственной жизнью, но против подданных империи сражаться не стану. А если мы поменяемся ролями и в плену окажусь я? Ты не умрешь. Ты это хотел спросить? Не совсем. Ты не умрешь, повторил Генрих. Но и только. К костру приблизились драгуны. Разговор с графом закончился. Я спас ему жизнь. Волею случая мы держались вместе, но я услышал совсем не то, что хотелось бы. Надеялся получить от имперца, если не заверение в личной преданности, то уж точно искреннюю благодарность. Однако чувство долга у графа оказалось весьма своеобразным. Будет нужда, положит голову, но в кандалы закует при первой же возможности. Был ли он полностью откровенен, я не знал. Одно точно — доверять ему не стоило. Тейвилл принес корзину с сыром, сушеным мясом и большим кувшином вина. Надо отдать должное горцам. Голодом нас не морили, делились добытой снедью по справедливости. Во время ужина стемнело окончательно. Мне выпало бодрствовать вторым. Соседи уже храпели, а я все ворочался на импровизированном ложе из еловых веток. Тень была здесь, я чувствовал на себе ее взор. Она находилась рядом каждую ночь, и каждая ночь проходила спокойно. Лишь однажды, когда за фермерским частоколом взвыли волки, отряд переполошился не на шутку. Волки не смолкали до утра, и люди почти не спали. Слишком свежи были воспоминания о той страшной ночи, которая отняла жизни у 11 из нас, не считая Андары и Тень. И это при том, что кроме меня, Тейвела и Велдена при воскрешении Тени не ведал никто. Боюсь представить всеобщую тревогу, проведай остальные, что мертвые следуют по пятам. Для меня внимание Тени стало едва ли непривычным. Послав ее к чертям, я заснул. Будь что будет, а отдых тоже необходим. Кобылу подобрали спокойную. Из 9 лошадей, которые имелись в отряде, эту рыжую животину отличал самый тихий нрав. Я вел ее под усы по звериной тропинке, что должна была вывести к торговому тракту. Главной дороги от Бранда к Дарноку. Двое провожатых шли впереди. Скоро между деревьями показался просвет. Горцы дали знак оставаться на месте, а сами отправились на разведку. Через несколько минут один из них вернулся. «Все спокойно, никого нет». Выбравшись из леса, я набрал в легкие побольше воздуха и шумно выдохнул. Оказывается, я устал от постоянной чащи вокруг, веток над головами и узких троп. На широкой, хорошо утоптанной дороге дышалось как-то свободнее. Кивнув, мои проводники ушли в лес. Ранним холодным утром я остался наедине с пустым трактом. Вскочил в седло, запахнул полы черного плаща, поправил шарф и шляпу. Звякнуло оружие. Было очень неуютно и зябко. Кобыла фыркала и переминалась ноги на ногу. Лошадь застоялась и нетерпеливо ждала, когда двинемся в путь. Легонько тронув ее бока шпорами, отнятыми у полковника, пустил кобылу рысью. Свобода! Нет, вовсе лес не давил на меня. В отряде мы были как в плену. Не совсем подходящее определение для описания нашего положения. Но для меня, Драгунов и Герингена получилось именно так. Теперь же я предоставлен себе. Катись, гард, на все четыре стороны. Вор внутри меня уговаривал плюнуть на отца Томаса, Тейвила и этого треклятого Оксбургца. Забыть о них и убраться прочь. Но мои же слова, скрепленные магией клятвенного креста, тянули Николаса Гарда в запустение. Я уже под Дарноком, где-то рядом родовая стоянка Монрока, а там фосс, рой и путь в проклятые эльфами леса. Не собираюсь погибать там даже ради клятвы, хоть и за шкирку поволоку в запустение прямо у графа с его странным даром. Истовая вера Томаса Велдена и священный обломок в его суме тоже должны быть с нами. Благо инквизитор рвется в запустение сам. Поэтому, как уговорились, через 3 дня вернусь с мешком золота, чтобы потом утащить с собой и монаха, и имперца. Надеюсь увидеть по возвращении и Роя. Либо Монрока. Я рассказал Велдену, кто мне нужен, и церковник обещал подумать, как их найти.

Вдоль дюжины этих трактиров, а также на противоположной обочине дороги, разбили палатки. Сегодня торговый день, и народу между лотками сновало изрядное количество. Я спешился, чтобы ненароком не задеть кого-нибудь. Меня окружил гвалт людских голосов. Горцы, в основном крестьянский люд, если судить по одежде, и орки. Их среди толпы основало больше, чем в Бранде, сказывалась близость резерваций. Все орки с окрестных стоянок. Нелюди из Оксбургского войска отличали бритые головы, на которых из растительности оставался гребень волос от лба до шеи. Но таковых я не видел. Имперцев на торжище также не обнаружил. Присутствие Оксбургской империи выдавал лишь бело-желтый флаг с черным коронованным орлом над воротной башней городских укреплений. Но в Дарнок мне не нужно. Земля за торговым рядом, что вытянулся вдоль дороги на противоположной стороне от постоялых дворов, плавно спускалась к воде. Узкая речушка, название которой я не знал, впадала в черную перед переправой в город, шагах в 30 от каменного моста. На том берегу неширокой речки за полем высился еще один земляной вал с деревянными фортификациями. Поместье Уила Укила. Более всего оно походило на хорошо укрепленный форт, размеры которого хоть и значительно уступали Дарноку, однако не высотой укреплений. Велден дал одну серебряную монету и 7 медиков. Их хватит, чтобы снять любой номер в одной из гостиниц и с наступлением темноты навестить сундуки Укила. Только ночь в Загоре не лучшая пора, а еще тень. Она снова будет рядом. Я выругался, представив, насколько уязвимым окажусь, карабкаясь по внешним стенам. К дьяволу! Нужно попасть в поместье сейчас. Я решительно направился к деревянному мосточку, перекинутому через безымянную реку, однако путь преградили. Люд прижался к обочине, оттеснив к лоткам у постоялых дворов и меня. Ведя под усцы лошадь, я не смог пройти мимо плотно стоявших людей. Гомон голосов стих.